Глава 6. Братья по Аполлону. Самые поэтические московские особняки. Парнасский мой отец. Дом Кетчер Пушкина. Старая Басманная улица, 36. Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его. Александр Пушкин. Их осталось очень мало. Деревянных особняков старой, послепожарной Москвы. Они прячутся на узких улочках и в кривых переулках. Иные сохранили каким-то чудом свой наружный лепной декор, а иные даже фрагменты интерьеров. Каждый такой особняк может рассказать нам увлекательную историю или заинтриговать волнующей тайной. Один из таких чудом сохранившихся деревянных особняков находится на старой Басманной улице, 36. Облетающая штукатурка, серые оконные рамы, на первом этаже решетки. Одноэтажный дом на кирпичном фундаменте, построенный в 1819 году для сдачи жильцам женой обрусевшего шведа Кетчер, связан с именами двух гениальных поэтов — Александра Сергеевича Пушкина, его любимого дядюшки Василия Львовича, первого учителя и литературного наставника поэта. Именно Василий Львович устроил своего племянника в только что открытый императорский царскосельский лицей, благодаря своей популярности в придворных кругах и личному знакомству с вдовствующей императрицей-матерью. Именно он сопровождал племянника в Петербург. Когда пришла пора расставаться с Москвою в 1811 году, ему была поручена опека над племянником во время учебы. Пушкин покинул свой родной город на целых 15 лет. Прелюбезнейший Базиль был тот самый дядя честных правил, который первым разглядел поэтическое дарование племянника, о чем не замедлил написать ему. «Мы от тебя много ожидаем», а в 1816 году назвал 17-летнего Александра братом по Аполлону. Пушкин за ответом в карман не полез, и через пару недель дядюшка получил следующие строки. «Я не совсем еще рассудок потерял, от рифм бахических шатаясь на Пегасе. Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад. Нет-нет, вы мне совсем не брат, вы дядя мне и на Парнасе». Пушкин-младший показал похвальную скромность и литературную честность, признав Василия Львовича дядей и на Парнасе, где боги беседуют с поэтами. Москва занимает особое место в жизни поэта. Здесь он родился и прожил первые 12 лет. Сюда вернулся он из Михайловской ссылки в 1826 году после 15-летней разлуки. И Москва восторженно встретила поэта. Именно сюда, на Старую Басманную, и приехал 8 сентября 1826 года Александр Сергеевич Пушкин, сразу же после того, как его привезли из Михайловской ссылки, и он имел продолжительную беседу в Малом Кремлевском дворце с новым императором Николаем I. «Я разговаривал сегодня с умнейшим человеком России», сказал после этого государь своим придворным. В тот же вечер к нему приезжает его ближайший друг Соболевский, бывший на балу в Куракинском дворце на той же Старой Басманной. Торжественный бал в честь коронации императора Николая I давал французский посол маршал Мармон, герцог Рагузский. На нем присутствовал сам император и многочисленные иностранные гости. По словам друзей Пушкина, Соболевский, узнавший на балу у герцога Рагузского о неожиданном приезде своего друга, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме в мундире и башмаках. На другой день все узнали о приезде Пушкина, и Москва с радостью приветствовала славного гостя. Соболевский застал своего друга за праздничным ужином. За столом собрались многие из его приятелей и знакомых, поспешивших в дом Василия Львовича, узнав о приезде в Москву первого поэта России. Здесь были Вяземский, Дмитриев, Давыдов. Следующее посещение Пушкиным своего дяди состоялось в сентябре 1829 года, уже в собственном доме, оставленном ему по завещанию сестры Анны Львовны и находившемся на той же улице по соседству, номер 28. С этого времени Пушкин бывал в Москве почти ежегодно и непременно навещал своего дядюшку, к его большой радости. «Заеду к нему, он очень рад. Нет, так он извиняет меня. По весу мой молот, ему не до меня», — вспоминал Пушкин. Василий Львович был весьма примечательной личностью. Получил блестящее домашнее образование, несколько лет служил в Петербурге, в лейб-гвардии Измайловском полку. Большой любитель изящной словесности, он тесно сошелся со столичными литераторами и вскоре сам приобрел известность как поэт. Современники уверяли, что его сочинения принадлежат славе. Желанный гость лучших домов Москвы, друг всех друзей на свете, галантный собеседник, дамский угодник, завзятый театрал и кумир закулисной жизни, любитель праздности и раб собственной барской лени — таков был парнасский наставник юного Пушкина. Редкая столичная, равно как и уездная барышня, не имела в своих альбомах стихов милейшего Базиля. Редкий гвардейский повеса не имел потаенного списочка его скандально прелестной поэмы «Опасный сосед». Один из мемуаристов изумленно записывал, что Василий Пушкин превзошел самого себя, ибо поэма с рискованным сюжетом, некто Буянов ведет повествователя к публичным девкам и устраивает там потасовку, описанную слогом Гомера, не только не оскорбила ничей слух, но и всем понравилась. В 1797 году Василий Львович вышел в отставку и поселился в Москве. Он прибился к тихой семейной гавани, женившись на известной красавице Капитолине Вышеславцевой. Однако скоро разразилась буря. Разгневанная супруга потребовала от священного синода расторжения брака, уличив мужа в прелюбодеянии с вольно отпущенной девкой Аграфеной. Избавившись от объятий ревнивой жены, любвеобильный Базиль уехал в город любви Париж. Он не только осмотрел Лувр и Версальский парк, но и удостоился приема у первого консула Бонапарта. В отечество Василий Львович вернулся настоящим парижским модником, прослыв в московском обществе щеголем и ловеласом. Из-за границы вывез он не одни склянки с помадой и духами, но и бесценную библиотеку. Страстный библиофил, чьим книжным собранием восхищались умники обеих столиц, не менее страстный барин Хлебосол. Он водил дружбу с Карамзиным, Жуковским, князем Вяземским, бароном Дельвигом. В его доме бывали Денис Давыдов, герой из героев и гуляка из гуляк, и Адам Мицкевич, поляк по духу и поэт по призванию. Вернувшись из Парижа, любвеобильный Базиль узнал, что церковный суд наказал его обетом безбрачия, запрещавшим ему венчание. Позднее с ним соединила судьбу в так называемом гражданском браке и оставалась верной до конца жизни московская купчиха Анна Николаевна Ворожейкина. Со временем у него появились двое детей, Маргарита и Левушка, которых Василию Львовичу пришлось называть воспитанниками, без права передать им свою фамилию и наследство. Ввиду незаконности брака, дети получили фамилию Васильевы, намекая на отцовство любвеобильного Базиля. Василий Львович принимал близко к сердцу житейские огорчения и радости племянника, которого он любил как родного сына. Узнав о предстоящей свадьбе Пушкина, он сообщал Вяземскому: «Александр женится. Он околдован, очарован и огончарован. Невесты его сказывают милые и прекрасные. Эта свадьба меня радует». Отношения между братьями по Аполлону были удивительными. Младший боготворил наставника, но иногда иронически подшучивал над ним. Так, после того, как Пушкин сообщил Василию Львовичу о своем намерении жениться, сохранилась следующая запись. «Он плакал, узнав о моей помолвке. Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет». Но никакая ирония не помешала Пушкину после смерти дяди взять на себя все хлопоты и расходы по его погребению. Он и проводил Василия Львовича в последний путь в августе 1830 года. отпевали Василия Львовича в церкви святого Никиты Мученика на Басманной. У его гроба собралась вся литературная Москва. Похоронен Василий Львович на старом кладбище Донского монастыря. Современники рассказывают, что всю дорогу за гробом от старой Басманной до Донского монастыря Пушкин прошел пешком, мрачный и подавленный. Единственным наследством, которое досталось Пушкину после смерти дяди, была печатка XVIII века, когда-то полученная Василием Львовичем от отца. В 30-х годах Пушкин запечатывал этой печатью свои письма. По прихоти судьбы самым последним его произведением оказалось послание к Пушкину. Василий Львович защищал племянника поэта от несправедливых нападок, предрекал ему великую славу и поздравлял с предстоящей женитьбой. «Племянник и поэт, позволь, чтоб дядя твой на старости в стихах поговорил с тобой. Блаженствуй, но в часы свободы, вдохновенья, беседуй с музами, пиши стихотворенья, словесность русскую язык обогащай, и вечно с миртами ты лавры съединяй». Пушкин Пушкину, 1830 год. К сожалению, деревянный дом Кетчер, в котором жил Пушкин и принимал своего великого племянника, после многочисленных ремонтов потерял облик пушкинского времени. Был утрачен четырехколонный портик, исчезли лепные украшения от штукатуренного фасада, изменилась его планировка и интерьер. И сегодня, к сожалению, можно только догадываться, что где-то в доме была гостиная, а где-то кабинет. И все же он сохранился и сохранил для нас память о великом поэте, о чем напоминает и мраморная мемориальная доска, укрепленная на фасаде. И не одна, а целых три. Три доски на одном доме. Все об одном, но все разные, в духе озорных шуток юного Пушкина. По решению городских властей, сразу после реставрации дома, здесь будет музей двух гениальных поэтов.